Прошел месяц. Каштанка привыкла уже к тому, что ее каждый вечер кормили вкусным обедом и звали теткой. Привыкла она и к новому хозяину, и к своим новым сожителям. Жизнь потекла, как по маслу. Все дни начинались одинаково. Учение продолжалось часа 3-4, так что иной раз кот Федор Тимофеевич от утомления пошатывался, как пьяный. А гусь Иван Иванович раскрывал клюв и тяжело дышал. А хозяин становился красным и никак не мог стереть с лица пот. Учение и особенно обед делали дни очень интересными. Вечера же проходили скучновато. Обыкновенно вечерами хозяин уезжал куда-то и увозил с собой гуся и кота. Оставшись одна, тетка ложилась на матрасик и начинала грустить. В воображении ее появлялись какие-то две неясные фигуры, не то собаки, не то люди, с физиономиями симпатичными, милыми, но непонятными. При появлении их тетка виляла хвостом, и ей казалось, что она их где-то, когда-то видала и любила. Не засыпая, она всякий раз чувствовала, что от этих фигур пахнет клеем, стружками и лаком. Когда она совсем уже свыкла с новой жизнью и из тощей костлявой дворняжки обратилась в сытого гладкого пса, однажды перед учением новый хозяин погладил ее и сказал: «Пора нам, тетка, делом заняться. Довольно тебе бить баклуш. Я хочу из тебя артистку сделать. Ты хочешь быть артисткой?» Хочет. Ну-ка, давай-ка учить разные науки. Сначала поучимся стоять и ходить на задних лапах. Ну, попробуем, как у нас это получается. Так. Выходит. Нравится тебе? Нравится. Отлично. А ну-ка еще раз пройди. Только, знаешь, как важная барыня. Ну, попробуй. Ну-ка. Хорошо. Положительно хорошо. Да ты у меня способная псина. Ну-ка, а теперь попробуй-ка достать вот этот кусочек сахара, видишь? Нет, так не годится, Тетка, как я умею. Постой, прыгни и достань. Ну-ка, алей. Так, хорошо, вышло. Ну-ка, еще раз. Ну-ка, алей. Молодец. Вот тебе за труды. Можешь скушать этот кусочек сахара. А теперь давай споем. Ты любишь музыку? Любишь. Ну? Ну, знаешь, тетка, да ты талант, несомненный талант. Ты положительно будешь иметь успех у публики, положительно. В следующие уроки тетка плясала, бегала на корде, звонила и стреляла, а через месяц уже с успехом могла заменять кота Федора Тимофеевича в египетской пирамиде. Училась она очень охотно и была довольна своими успехами.